После захода на Канарские острова путешественники 33 дня подряд держали курс на заходящее солнце. Моряки готовили восстание, чтобы захватить адмирала, повернуть назад, вода и продукты питания были на исходе. Но Колумб упрямо вел свои каравеллы к заветной цели. Тому, кто первым увидит землю, он пообещал от имени королевы 10 тысяч золотых и бархатный камзол. И однажды, лунной ночью, раздался долгожданный крик «Земля!». Моряка, которым первым увидел берег, звали Хуан Родригес Бермехо из Трианы. Колумб не дал ему обещанной награды. Он заявил, что еще до крика Родригеса видел на горизонте огонь. Два близких адмиралу члена экипажа подтвердили это, и награда досталась Колумбу. Хуан Родригес Бермехо всю жизнь потом судился с адмиралом, но так и не доказал своей правоты. Земля оказалась островом. Наутро, высадившись на него, Колумб развернул королевское испанское знамя и объявил остров владением испанской короны. Нотариус Родриго Эскобедо под присягой сделал запись, что именно Христофор Колумб открыл этот остров и первым ступил на его берег. Колумб назвал остров Сан-Сальвадор. До наших дней название не дошло. Теперь этот остров называется Отлинг по имени знаменитого когда-то в этих краях пирата. Адмирал был уверен, что он достиг восточных берегов Индии или Китая. Испанцы искали золото и пряности, но не нашли ни того, ни другого. Побывав еще на нескольких островах, в том числе на Кубе, названной ими Хуанной, в честь дочери королевы Изабеллы, испанцы вернулись домой. Открытие Колумба произвело на королеву и короля Испании огромное впечатление. И несмотря на то, что путешественники почти не привезли золота и пряностей, а только 6 жителей с новых земель, названных индейцами, диковинных попугаев и невиданные раньше фрукты, было решено снарядить новую экспедицию. В путь отправились 17 кораблей и почти 1500 искателей счастья и богатства. Судьба самого Колумба сложилась трагически. 4 он плавал к новым землям, открыл множество островов и побережья материка. Но основанные им поселения не давали дохода. Ему даже не удалось покрыть расходы на организацию экспедиций. Враги и соперники оклеветали его перед королевой и королем и закованного в кандалы привезли в Испанию. Правда, король и королева встали на сторону Колумба, оправдали и помогли ему организовать последнее, 4 плавание в Западную Индию, так тогда называли открытые Колумбом земли. Это плавание тоже не принесло ему богатства, и он умер в бедности и безвестности в испанском городке Вальядолиде. Местный историк, отмечавший все городские происшествия, даже не занес в свою летопись сообщение о смерти великого путешественника. Последние 1,5 года жизни больной и разочарованный во всем Колумб хлопотал только о том, чтобы все его титулы и привилегии, оговоренные в договоре с королем и королевой, по наследству перешли его сыновьям, старшему Диего и младшему, незаконно рожденному Фернандо. Его заботы не пропали даром. Спустя 10 после смерти Колумба новые владения испанской короны начали давать огромные доходы. Диего Колумбу отказали в его доле этих доходов. Он подал на королевских чиновников в суд и выиграл его. Диего вернули титул адмирала и вице-короля Индии, и он 17 управлял испанскими колониями в Америке. Только с одних золотых рудников Диего получал по 10 золота в год. Оба сына Колумба вошли в высший свет испанской знати. Диего был женат на племяннице знаменитого полководца, герцога Альбы, состоявшей в родстве с самим королем. А Фернандо, рожденный уже в Испании, от Беатрис Энрикес де Араны, стал приближенным императора и короля Карла V и исполнял его личные поручения. Но больше всего он занимался науками и был известен собранной им уникальной библиотекой, для которой он построил роскошный мраморный дворец. Внук Христофора Колумба отказался от своих прав и званий в обмен на ежегодную пенсию и титул герцога Верагуа и маркиза Ямайки. Тело Колумба вначале было захоронено на кладбище города Вальядолида, а потом перенесено в монастырь близ Севильи. Позже, по желанию вдовы старшего сына, останки великого мореплавателя доставили на остров Гаити, в главный собор столицы Сан-Доминго, а уже в XVIII веке были перевезены на Кубу, в Гавану, где они находятся и сейчас. Известно около 1500 портретов Колумба. Сохранилось и словесное описание, согласно которому он был высокого роста, плотный, ясноглазый, с длинными рыжими седеющими волосами, отличался остроумием и красноречием, держался всегда важно, был умерен в пище, питье и одежде. До самой смерти Колумб считал, что открыл западное побережье Индии. Первым понял, что новые земли — это не Индия, а неведомый раньше материк, итальянец Америго Веспуччи. Он жил и работал во Флоренции, в банке Медичи, и в Испанию попал для проверки отчетности отделения этого банка. Здесь он встретился с Колумбом и помогал ему снарядить одну из его экспедиций. Америго с детства увлекался астрономией и географией, изучал карты и описания путешествий, правда, не помышляя о далеких плаваниях. Банк, который проверял Америго, финансировал экспедиции в открытые Колумбом земли, и 50-летний банковский служащий не удержался от соблазна самому увидеть то, о чем он раньше только читал. Он побывал на новых землях и, сопоставив все факты, пришел к выводу: это не Индия, это новый материк. Письма, в которых он обосновал это утверждение, случайно попали к молодому географу и издателю географических карт из городка Сен-Дье в Лотарингии Мартину Вальдземюллеру. Он и предложил назвать открытый материк именем того, кто первым понял это, именем Америго. Так на картах появилось название Америка. Сам Америго, следом за итальянским ученым Петросом Англерусом, назвал Америку Новым Светом. Это название тоже прижилось, а Европу, в противоположность Америке, с тех пор часто называют Старым Светом. В честь Колумба на американском материке названо государство — Колумбия. Имя самого Колумба стало нарицательным. Так называют человека, который совершил какое-нибудь открытие. А выражение «открыть Америку» стало крылатой фразой.